Но выдра запуталась в сетях рыбака Бруно Хаазе, и он ее убил веслом. С тех пор нора пустовала. Барсук все тщательно осмотрел, и хотя морщил при этом нос от вони, но в конце концов все же решил здесь поселиться. Жалкая это, конечно, дыра, но поживу в ней покамест. Может, потом и лучше что-нибудь приищу. Он и не подозревал, что эта жалкая дыра будет служить ему приютом всю его барсучью жизнь. Фридолин, конечно, сразу увидел, что работа ему предстоит немалая, и что никогда ему не удастся построить здесь такую великолепную просторную нору, как в Буковом лесу. Пологий склон, пахотные поля, подходившие к верхней его кромке, все это делало невозможным устройство настоящей современной квартиры с шестью или восемью запасными выходами и многочисленными отдушинами. Сейчас же здесь вообще ничего не было, ни приличного котла, ни запасных выходов, ни кладовой, ни уборной, ни отдушин. Батюшки мои, в каких ужасных условиях жила тут выдра? И вообще, как это грустно, что приличным животным или тем, которые считают себя вполне приличными, приходится ютиться в таких ужасных условиях. И Фридолин принялся за работу. Надо сказать, что на этот раз он действительно работал, может быть, единственный раз в своей барсучьей жизни. Он даже отказывал себе во сне и не спал более 14 часов, и целую неделю не перебирался через маленький мост, по которому вела дорожка прямо к полю, где росло его сладенькое. Питался он кое-как, наспех. Тут корешок перехватит, там ракушку разгрызет или поймает лягушку на берегу. Лишь один-единственный раз дорогу ему перебежал жирный кусок в облике черного крота. Но по окончании этой трудовой и полной всяких лишений недели Фридолин мог с гордостью заявить, что стал обладателем самой прекрасной квартиры во всей Карвицкой округе. Котел теплый и уютный, вентиляция через отдушины превосходная, и, ко всему прочему, у норы три запасных выхода. Один совсем внизу, у самой воды, хорошо замаскированный камнями и прибережными зарослями, второй на середине склона под кустом бузины, а третий, потребовавший наибольшего труда, на самом верху, скрытый завалью тернового хвороста, годами гнившего здесь. Фридолин даже загордился, и весь мир, полный недостатков и упущений, показался ему немного лучше. С такими приятными мыслями, хотя изрядно вымотанный и изголодавшийся, Фридолин, наконец, уснул. Глава 5. Люди, поселившиеся в доме на озере, и барсук Фридолин замечают друг друга. На Тедди возводится напраслина, а Фридолину объявляет войну. Ну вот, наконец-то мы снова там, где были в самом начале нашей правдивой истории. Люди, а именно Дицыны, жили в доме на озере, барсук же, и не какой-нибудь, а именно Фридолин, устроился в норе на южном берегу острова. Поначалу ни та, ни другая сторона не замечали друг друга, даже не подозревали, что существует какая-то другая сторона. Правда, мальчик Ахим один раз видел барсука в темном углу за поленницей, но давно уже забыл об этом, ведь он был маленький мальчик и жил только сегодняшним днем, не вспоминал вчерашнего и не думал о завтрашнем. Что же касается Фридолина, то он видел и девочку-мушку, и мальчика Ахима, а главное страшную собаку Тедди, и он-то наверняка их не забыл. Но для Фридолина что одно двуногое, что другое, все равно. Он и не знал, какая огромная разница между послушной девочкой-мушкой Дицын и непослушной Урсулой Гартик. Для него все они были двуногими, от которых, по его мнению, ужасно пахло. А собаки? Что ж, собаки были собаками, отвратительными, лающими, кусачими тварями. Впрочем, Фридолин был ведь ночным животным, а двуногие и их собаки — дневными, кроме, конечно, бродячих собак. Но к таковым Тедди, несмотря на ее страсть гонять гусей, никак не следовало причислять.